отдала бы кружку и пошла завтракать в какой-нибудь шикарный ресторан. Оттого мне и понравились те монахини. Сразу можно было сказать, что они-то никогда не завтракают в шикарных ресторанах. И мне стало грустно, когда я подумал, что они никогда не пойдут завтракать в шикарный ресторан. Я понимал, что это не так уж важно, но все равно мне стало грустно. Пошел я на Бродвей просто ради удовольствия. Я там лет 100 не был. Кроме того, я искал магазин граммофонных пластинок, открытый в воскресенье. Мне хотелось купить одну пластинку для Фиби — «Крошка Шерли Бинс». Эту пластинку было очень трудно достать. Там все про маленькую девочку, которая не хотела выходить из дому, потому что у нее выпали зубки, и она стеснялась. Я слышал эту песню в пенсию одного мальчишки, он жил этажом выше. Хотел купить у него эту пластинку. Знал, что моя Фиби просто с ума сойдет от нее, но он не продал. Пластинка была потрясающая, хоть и старая. Ее напела лет 20 назад певица-негритянка Эстелла Флетчер. Она ее пела по-южному, даже по-уличному, оттого выходила ничуть не слезливо и не слюняво. Если б пела обыкновенная белая певица, она, наверное, распустила бы слюни, а эта Эстелла Флетчер свое дело знала. Такой чудесной пластинки я в жизни не слышал. Я решил, что куплю пластинку в каком-нибудь магазине, где торгуют и по воскресеньям, а потом понесу в парк. В воскресенье Фиби часто ходит в парк. Она там катается на коньках. Я знал, где она обычно бывает. Стало теплее, чем вчера, но солнце не показывалось, и гулять было не очень приятно. Мне только одно понравилось — впереди меня шло целое семейство, очевидно, из церкви, отец, мать и мальчишка лет 6. Видно было, что они довольно бедные. На отце была светло-серая шляпа, такие всегда носят бедняки, когда хотят принарядиться. Он шел с женой и разговаривал с ней, а на мальчишку они совсем не обращали внимания. А мальчишка был мировой. Он шел не по тротуару, а вдоль него, у самой обочины, по мостовой. Он старался идти точно по прямой. Мальчишки любят так ходить. Идет и все время напевает себе под нос. Я нарочно подошел поближе, чтобы слышать, что он поет. Он пел такую песенку: «Если ты ловил кого-то вечером во ржи», и голосишко у него был забавный. Пел он для собственного удовольствия, это сразу было видно. Машины летят мимо, тормозят так, что тормоза скрежещут, родители никакого внимания не обращают, а он идет себе по самому краю и распевает «Вечером во ржи». Мне стало веселее. Даже плохое настроение прошло. На Бродвее все толкались, шумели. Было воскресенье, всего 12 часов, но все равно стоял шум. Все шли в кино, в Парамаунт или в Астор, в Стрэнд, в Капитолий, в общем, в какую-нибудь толкучку. Все расфуфырились в воскресенье. И это было еще противнее. А противнее всего было то, что им не терпелось попасть в кино. Тошно было на них смотреть. Я еще понимаю, если ходят в кино, когда делать нечего. Но мне просто противно думать, что люди бегут, торопятся пойти в кино, что им действительно хочется туда попасть. Особенно, когда миллион народу стоит в длиннющей очереди на целый квартал за билетами. Какое нужно терпение! Я дождаться не мог. Так хотелось поскорее уйти с этого проклятого Бродвея. Но мне повезло. В первом же магазине грампластинок я нашел крошку Шерли Бинс. Содрали с меня 5 монет. Пластинка была редкая, но я не жалел. Я так вдруг обрадовался, что не мог дождаться поскорее бы дойти до парка и отдать эту пластинку моей Фибе. Я вышел из магазина. Тут подвернулось кафе, и я зашел. Подумал, не звякнет ли Джейн. Может, она уже вернулась домой на каникулы. Я зашел в автомат и позвонил. К несчастью, подошла ее мать.